Братья и сестры, я буду читать послание к Ефесянам, 1 глава. Я буду читать с 3 стиха и до 14. Прошу прощения, текст длинный, и для слушания он не очень удобный, как бы сложный. А еще ситуация усложняется тем, что у вас нету Библии, и поэтому было бы легче, если бы вы следили за текстом. Но поскольку Библии нету, старайтесь слушать внимательно. Друзья, я других текстов читать не буду. Всего текст один. Кстати, это одно предложение всего. Это самое длинное предложение в Библии. Хотя в новом издании Библии там в двух местах поставили точку. Вот. Но у меня не самая новая Библия. Поэтому я прочту всего одно предложение, хотя длинное. Друзья, вы постарайтесь, слушая это предложение, определить главную тему этого отрывка, или главную мысль, или основное слово. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, бывшие предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышавши слово истины, благовествования вашего спасения и веровавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его». Ну, наверное, если пересказать, вы бы не смогли. Братья и сестры, но здесь есть одно главное слово или главная тема. Это словосочетание «во Христе». Один раз «во Христе» и много раз повторяется одно и то же словосочетание – это «в Нем». Друзья, в прошлом году я проповедовал одну проповедь длинную, имел здесь, это о Божьем благословении. Боже, будь милостив к нам и благослови нас. И некоторые из молодежи после моей проповеди сказали, значит, мы не благословенны. Друзья, я проповедовал о Божьих благословениях физических. А сейчас я буду проповедовать о Божьих благословениях духовных. Посмотрите, как написано. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Друзья, я хорошо помню тема, какая сегодня. Это величие Бога в спасении. Друзья, вот этой темы я и имею намерение держаться. Ну, для примера, физические благословения я напомню. Написано, Исаак жил в Гераре, и посеял в тот год Исаак ячмень, и собрал урожай во 100 крат, ибо так благословил его Господь. Да, Божье благословение, оно заключается и в материальной жизни тоже. Друзья, Божье благословение заключается и в рождении здоровых детей, и в исцелении нашего здоровья, и очень во многом. И то, что мы здесь вот собрались, и нам здесь хорошо, хотя немножко жарко. Друзья, я вчера был дома, и там жара стоит страшная. И когда я сюда приехал, подумал, как здесь хорошо. А еще, знаете, напряжение упало, и кондиционер у нас не работает. И на улице жара страшная, хочется спрятаться в доме под кондиционером, и кондиционеры не работают. Друзья, и вот то, что мы здесь находимся, и нам хорошо, и нас власти не беспокоят, вот это тоже Божье благословение. Друзья, а здесь вот мы читаем, благословен Бог, благословивший нас всяким духовным благословением в небесах. Приведу пример духовного благословения. Это женщина, которую звали Лидия. Группа женщин собрались у реки. Апостол Павел проповедовал, и написано, «И Господь отверз сердце Лидии, внимать тому, что говорил Павел». Вот духовное благословение. Бог открыл ее сердце слушать тому, что говорил Павел. И она покаялась и приняла крещение, и как все было хорошо. Итак, братья и сестры, величие Бога. Я по тексту, который прочитал, пройдусь. Я думаю, что вам нетрудно будет слушать. Друзья, посмотрите, как написано. Четвертый, это буквально следующий стих. О Божьем благословении в небесах, которые имеем мы во Христе Иисусе. Братья и сестры, вот эта мысль у меня будет на протяжении всей проповеди. Божье благословение духовное мы имеем во Христе Иисусе. Или если мы пребываем во Христе. Посмотрите, как дальше написано. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Братья и сестры, Божье благословение или величие Бога, оно заключается в том, что Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Вы знаете, друзья, сейчас вот идет много разговоров, ну, как бы где-то есть настороженность о том, что кальвинистское понятие сейчас как бы охватывает христианство, не проникает и в нашу страну. И как бы, ну, иногда даже христиане стараются не рассуждать о том, что Бог все-таки, братья и сестры, все-таки написано, апостол Павел пишет, Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Это величие Его разума и величие Его премудрости. Пророк Исаия пишет, «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум Его неисследим». Друзья, нетрудно понимать то, что Бог знает мое имя, что меня зовут Николай, и тебя тоже. Он знает и видит сейчас, и слышит, как об этом мы уже слышали. Друзья, но разум его не исследим. Трудно понять, что Бог избрал меня прежде создания мира, когда меня еще не было, и когда не было еще нашей планеты. Бог уже знал меня, Он знал мое имя и избрал меня и тебя ко спасению. Вот в чем величие или неисследимость его разума. Трудно понять, как это происходит. Друзья, безусловно, мы не отрицаем волю человека в вопросе его спасения. Сейчас мы не о нашей воле, но мы сейчас о величии Бога в вопросе нашего спасения. Когда-то очень давно мы решили в наш детский лагерь, тогда еще молодежных потоков не было, и мы решили группу детей из детского дома сюда привезти. У меня был знакомый директор детского дома. Вот, я пошел к нему и говорю, у нас христианский лагерь. Будет в лесу, на берегу реки. И будет, он будет продолжаться, ну, несколько недель, поскольку тогда нас еще не было так много, поэтому наши потоки были дольше, чем одна неделя. И вот я ему говорю, мы могли бы группу ваших детей вот из детского дома взять к себе в лагерь. Он помолчал, а потом говорит, хорошо. Пойдем на улицу. Кого найдем, тех и позовем. И вы знаете, выходим мы на улицу, и здесь вот дерево, и под деревом группа девочек. Ну, таких примерно лет 10, может, 9. Ну, человек, может быть, 15. И он мне говорит, вот, поговори с ними, кто захочет, я отпущу. И сам ушел. Ну, и я детям говорю, дети, у нас будет христианский лагерь. Ну, а что это такое, они говорят? Я говорю, там будем читать Библию, будем молиться. И если кто-то хочет, я вас возьму сейчас с собой. И вот такая пауза. Кто-то из детей. Я не еду. Одна девочка тон задала, как бы из таких, из детей. Я не еду. Ее кто-то поддержал. А некоторые дети говорят, а я поеду. И вот примерно человек 9 детей. Я взял с собой, сделал машиной 2 рейса, отвез их домой. Вот. И мы их привезли в лагерь. И они здесь были, учитывая то, что они с детского дома, они здесь были все потоки. С первого и до последнего. И так вот закончился наш лагерь. Кто-то из них каялся. И когда уже нужно было отвозить детский дом, а некоторые дети говорят, а я не хочу домой. Я не хочу. И вы знаете, они попали в христианские семьи, эти дети. И некоторые из них сегодня члены церкви. Кто-то из них потом тоже ушел. И некоторые из них сегодня члены церкви. Одна девочка, даже жена пресвитера. Вот. Ну, уже этих имен никто, наверное, кроме меня, уже никто и не помнит. Друзья, ну вот так вот, но я об избрании. Вы знаете, а детский дом большой, в этом детском доме было примерно 400 детей. И некоторые из них оказались в христианском лагере. Это не был мой выбор. Я думаю, что это был выбор Бога. Они оказались под деревом. Прозвучало предложение, кто-то сказал, я еду. А кто-то сказал, а я нет. Я удивляюсь, братья и сестры, тому, что Бог меня избрал в этом мире. В этом мире больше, чем 7 миллиардов людей. И Бог обратил на меня внимание, когда меня еще не было. И избрал ко спасению меня и тебя. Ну, почему я говорю меня и тебя? Потому что я свою проповедь часто начинаю, братья и сестры. И здесь это слово тоже так практикую, братья и сестры. Хотя здесь не все братья и сестры. И дорогие друзья. И, возможно, сегодня кто-то покается, скажет, Иисус Христос, ты меня прости. И получит прощение грехов и жребий с освященными. И пройдут годы, и наша жизнь на земле закончится, и наступит вечность. О чем Павел и написал. Благословен Бог и Отец, который избрал нас в Нем, то есть во Христе, прежде создания мира. Я читаю следующий стих, друзья. Величие Бога. Написано, для чего Он нас избрал. Предопределив усыновить нас себе, через Иисуса Христа, по благоволению воли своей. Друзья, Божье избрание, оно совершалось для того, чтобы мы стали детьми Божьими. Ну, как в том рассказе, как я сказал, друзья, что дети попадают в христианскую семью, и потом они становились верующими, и принимали крещение, и становились детьми Божьими. И в этом величие, друзья, премудрости Божией, и в этом величие Его любви. Посмотрите, друзья, я читаю дальше. Написано, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Друзья, это величие Божьей любви. Вот здесь прозвучало стихотворение, ну, не перед моей проповедью, немножко раньше. Друзья, о том, что дьявол, он врывается без стука и без разрешения в человеческую дверь, в дверь сердца. И ставит своих демонов, которые охраняют тех, которые становятся его рабами. Рабами становятся еще от рождения, как мы слышали в предыдущей проповеди, принимая от своих прародителей греховную природу. Они с детства становятся рабами дьявола, и он зорко и бдительно охраняет их. Друзья, но Иисус Христос здесь написано, в котором мы имеем, то есть во Христе Иисусе, мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Друзья, я не буду подробно говорить об искуплении, то есть от чего Он нас искупил. Скажу только коротко, друзья. Он нас искупил из рабства греху. И сделал нас свободными во Христе Иисусе. И Он заплатил очень большую цену. И в этом проявляется величие его любви. Один раз в Америке ко мне подошла одна семья. И они изъявили одну просьбу. В этой семье был один ребенок, и этот ребенок уже был взрослый. Они больше не могли иметь детей. И они попросили меня, если можно, они говорят, мы бы хотели усыновить двоих детей. Но в Америке усыновить труднее, потому что там детских домов, как я понимаю, нету. Там обычно дети-сироты, они сразу попадают в какую-то семью. Ну, так поставлена там вот ситуация с бездомными, вернее, с детьми, которые без родителей. И они попросили, чтобы я помог найти два ребенка, как-то организовать, чтобы они могли их усыновить. Учитывая, что здесь у меня были какие-то знакомые, вот и в моей семье проживали две девочки, и я попытался им помочь. Друзья, но ситуация сложилась так, что когда мы договорились в одном месте, потом немножко выше, а потом назначили сумму $40,000 за одного ребенка. Таким образом, за двоих детей нужно было заплатить $80,000, и причем дети должны быть только инвалиды. Но инвалидов они готовы были взять, инвалидов, но заплатить такую сумму денег они рассуждали и сказали, что мы не сможем. Кредит нам уже не дадут, потому что у них уже был большой кредит. Они сказали, что мы не сможем взять этих детей. Друзья, об Иисусе Христе написано, что Он нас искупил и усыновил, и простил нам все наши грехи. Написано, вы куплены дорогою ценою. Друзья, Он нас искупил из рабства греху, Он нас искупил от последствий греха, это от второй смерти и от вечных мучений в аду. И заплатил очень большую сумму, это кровь Иисуса Христа. Очень, простите, не сумму, а заплатил очень большую цену, это кровь Иисуса Христа. И искупление наше совершилось посредством прощения наших грехов. Написано, имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Один раз Иисуса Христа пригласил один человек к себе на ужин. Этот человек был фарисей, звали его Симон. И во время ужина пришла туда одна женщина. Написано, она была грешница. Библия умалчивает, какие грехи она делала, но все люди знали, что эта женщина с очень плохой репутацией. И эта женщина плакала, написано, слезами омывала ноги Иисуса Христа и волосами своей головы отирала. И Симон подумал, если бы этот человек был пророк, он знал бы, какая женщина к нему прикасается. Но в смысле, он бы этого не позволил. И Христос рассказал притчу, знаете какую? У одного взаимодавца было два должника. Один должен был ему 500 динариев, а другой 50. И как они не имели чем заплатить, он простил им обоим. Братья и сестры, это притча про меня и про тебя. Я только не могу сказать, к какому должнику я больше отношусь, и ты, наверное, тоже. Но посмотрите, и как они не имели чем заплатить, Он простил им обоим. После вас у нас будет детский поток. И в самом маленьком, вернее, в детском потоке, где будут самые маленькие дети, там тоже будут покаяния, как, наверное, будут и в молодежном потоке. Там только разница, знаете, какая? Там бывает так. Дети, кто хочет покаяться, выходите. И дети все вышли. Вот был у нас такой случай, вот сидят здесь человек 500, наверное. И я говорю, кто хочет покаяться, выходите. Они все вышли. И там никого. Никого. И вот дети каются. Друзья, но есть люди, которые не очень серьезно рассматривают покаяние детей. Но я скажу, что маленькие дети, они часто каются очень серьезно. Вот стоит маленькое дитё, ему 7 лет или 9. И она плачет, говорит, Господи, я такая великая грешница, ты меня прости. Ну, она тоже должник, ну, наверное, типа как тот, который должен был 50 динариев, а другой 500. Я покаялся, когда мне было 18 лет. Я уже многие грехи совершил. И я знал, что это плохо. Я мучился в своей душе. Я каялся каждый день наедине перед Господом. Я говорил: Господи, Ты меня прости. Я хотел быть спасенным, я хотел быть на небе. Но завтра я делал те же грехи, в которых каялся вчера. А потом однажды я принял решение покаяться при всех. Да, это было трудно. Иногда легче бывает, когда выходит на покаяние много людей. А я вышел один. До меня и после меня не выходил никто. И Бог меня простил. Хотя по моей жизни, наверное, как тот, который должен был 500 динариев или больше. Но написано, и он простил их обоих. У нас некоторые верующие ведут переписку с заключенными. И я тоже писал письма, иногда от них получаю. Если с тех, с кем мы переписываемся, сидят в тюрьме, которая называется «Черный дельфин» или «Белый лебедь». Вот такие экзотические названия. Это самые страшные тюрьмы, ну, в бывшем Советском Союзе, а сейчас в России. Там большинство сидят пожизненно заключенные. Там сидят страшные люди. И вот я читаю письмо от такого, о котором когда-то я читал, что он был страшный человек, у него было много преступлений. Сегодня на пожизненном заключении. Друзья, и по тексту письма трудно поверить, что он невозрожденный. Трудно поверить. Ну, в смысле, если так подумать. И я удивляюсь, неужели Бог и таких прощает? А в этом величие его любви. Я как-то беседовал с одной женщиной, она плакала и говорила: не могу простить своего мужа. Она говорит: Николай Степанович, я хочу его простить, но он столько зла мне сделал. Я не могу его простить. Я знаю, что я должна, Иисус Христос таких прощает, но я не могу простить. А он прощает, братья и сестры. И уже когда, будучи верующими, мы снова согрешали, и он снова нас прощал. И в этом величие его любви. И кто-то, может быть, сегодня покается и получит рождение свыше, и будет очень радоваться, и вдруг потом он снова споткнется. Да, это будет плохо. И мы скажем: Иисус Христос, Ты меня прости искренно. И он снова простит. Вы знаете, в книге пророка Иезекииля, 16 глава, там речь идет об Израиле и о Господе. Господь говорит: я проходил, и я увидел тебя, что ты лежала в грязи, дева Израилева. И я тебя взял и омыл. Я одел на тебя красивую одежду и красивые сандали. И ты достигла очень большой красоты. И все восхищались красотой твоей. И потом ты возгордилась и снова ушла от меня. И ты прелюбодействовала, и там описывается, как много она прелюбодействовала. Она даже деньги платила, чтобы прелюбодействовать с людьми разными. И в конце главы, друзья, я сегодня эту главу читал, и Бог говорит: и однако ты приди ко мне снова, потому что я тебя очень люблю, и я снова прощу тебе все грехи твои. Вот этим заканчивается эта 16 глава Иезекииля. Друзья, Господь находит людей, Он их видит, Он их избирает, Он их очищает, Он их искупил и Он их прощает. Я помню, как-то ехал я на машине, я жил тогда в Краснодаре, работал на грузовике, и смотрю, один мальчик стоит, ну, такой мальчик, лет 14, поднимает руку, чтобы я его подвез, а я ехал в Ростов. Я останавливаюсь, посадил его. Я смотрю, он такой грязный. И я у него начинаю расспрашивать: ты куда едешь? Он говорит: я еду в Ростов. А к кому ты едешь? Он говорит: у меня в Ростове друг живет. Я говорю: и ты долго? Да, он говорит, я хочу у него пожить, у друга своего. Я говорю: а тебя папа, мама отпустили? Он говорит: а у меня нет родителей. Я живу один, еду к другу. Ну, и я съездил в Ростов и привез его домой, к себе домой. И вот мы с женой его выкупали, сняли с него одежду, сожгли, там иначе нельзя было, мы одежду сожгли, отмыли его, вот, переодели его. И он какое-то время пожил у нас, а потом сбежал. А потом сбежал. И вы знаете, друзья, и я его искал, я его хотел пристроить где-нибудь на работу. Вот. Даже договорился с одним директором мебельной фабрики, его устроить, как бы так. И он убежал, и я потом ездил, и я искал, пытался его найти, и я его так и не нашел. Друзья, вот так бывает. Господь, он находит грешника, и он его омыл. И он все сделал для того, чтобы этот грешник имел спасение и вечную жизнь. К сожалению, бывает, когда человек сбежал. И поэтому Писание говорит, вот в этом отрывке написано «во Христе и в Нем». Братья и сестры, мы должны пребывать во Христе, чтобы сохранять чистоту и святость жизни, и чтобы наследовать спасение, которое Он для нас приготовил. Друзья, и следующий текст Писания я читаю, 11 стих. «В нем мы и сделались наследниками, бывший предназначенный к тому, по определению совершающего все, по изволению воли своей». Братья и сестры, Бог нас избрал прежде создания мира. Бог нас усыновил, Бог нам простил наши грехи, искупил от власти ада, и Бог сделал нас наследниками. Друзья, в этом проявляется величие Божьей щедрости. Он не просто нас наделил какими-то подарками, которыми, да, наделил и наделяет нас каждый день. Он нас сделал своими наследниками. Вы знаете, друзья, наследство в Израиле мог иметь старший сын, первенец. Последующие сыновья, они не были наследниками, был только первенец старший. Например, у Авраама был сын Исаак. Авраам Исааку оставил наследство. Как вы помните, были ли у Авраама еще дети? Были дети. От Хитуры у него тоже были дети. Он дал им подарки и отпустил подальше от Исаака. Так было в Древнем Израиле. Друзья, Иов. У Иова получилось не так. У Иова было 10 детей. И у него было 3 дочери и 7 сыновей. И не было на земле более красивых девушек, чем дочери Иова. Написано, и он дал им наследство между братьями. Друзья, я в этом вижу прообраз Иисуса Христа. Иисус Христос нас нашел в этом мире. Он нам простил наши грехи. И Он нас сделал наследниками. Написано, а если дети, то и наследники. Сонаследники же Христу. Друзья, у Бога тоже есть первенец, Иисус Христос. И мы тоже Его дети. И написано, сонаследники же Христу. В этом проявляется Его великая щедрость. Он не просто верующих наделяет подарками. Христос наследник, а верующие имеют подарки. Он подарил нам наследство. И дальше, друзья, следующий стих я читаю. Написано, «В нем и вы, опять в нем, услышавши слово истины, благовествования вашего спасения, и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего». Братья и сестры, недавно мы праздновали праздник Троицы. О Духе Святом было много проповедей в наших собраниях. И посмотрите, написано «в нем и вы запечатлены обетованным Святым Духом». Друзья, Святой Дух – это наш наставник. Написано, Он научит нас на всякую истину, наставит нас. Дух Святой – это наш путеводитель. Написано, Дух Твой благий доведет нас в землю правды. И, друзья, Дух Святой, Он есть залог нашего наследства. Что такое залог наследства? Я на примере, братья и сестры, я знаю один случай, когда одному верующему человеку, один богатый человек, написал завещание о том, что он оставляет ему свое наследство. И этот человек очень радовался. Он уже знал, что написано завещание, и он получит большое наследство. А я ему говорю, а ты не спеши радоваться, ты лучше молись, чтобы этот человек не передумал. А он говорит, ты знаешь, я его знаю, он не передумает. А он передумал. И завещание уничтожил. Так бывает в этом мире. Друзья, у Бога, у Иисуса Христа не так. Он дал нам Духа Святого, который есть залог нашего наследства. И в этом заключается величие Бога в вопросе нашего спасения. Братья и сестры, мы Его дети. Он нас искупил, Он нам простил наши грехи. И Он подарил нам наследство. И Он не передумает, друзья, Он не передумает. Только наша задача – это пребывать во Христе, потому что мы наследники Божьи, если мы во Христе. Друзья, Иисус Христос в последней беседе с учениками, Он дал им обильное наставление, и главное наставление, Он им два слова сказал: «Пребудьте во Мне». Друзья, в наших собраниях часто проходят покаяния. Но я к этому отношусь положительно, мне нравится. Я очень благодарю Бога за то, что в наших молодежных общениях многие люди выходят на покаяние. Но знаете, что беспокоит? Бывает, когда человек снова выходит, и снова выходит, и через год он опять выйдет. А в чем же причина, друзья? Может, причина в том, что у нас есть проблема с пребыванием во Христе. Христос говорит, если пребудете во Мне. О чем говорит эта фраза? Эта фраза говорит о том, что бывает человек, однажды покаявшийся, но не пребывая во Христе, он может те благословения Господни духовные, он может их просто растерять. И вечное спасение, друзья, его тоже можно потерять. Как Исав когда-то потерял свое первородство. Да, он был первенец. Да, он был наследник. Он родился на 5 минут раньше, чем Иаков. Простите, Исав, я сказал Исаак. Исав родился немножко раньше, чем Иаков. И он голодный приходит к своему брату и говорит, дай мне поесть вот это красное. Иаков говорит, я тебе дам, если продашь свое первородство. И он тогда сказал эти страшные слова, а что мне в этом первородстве, если я умираю от голода? И продал свое первородство за чечевичную похлебку. Друзья, наша задача, однажды покаявшись и получив прощение наших грехов, пребывать в вере. Посмотрите, как здесь написано. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование нашего спасения, и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Друзья, печать Духа Святого – это Бог говорит о нашей принадлежности к Его большой семье. Я однажды был у одного верующего человека, у него большая библиотека. И я взял одну книгу, чтобы почитать, а потом пришел домой, открываю, а там стоит печать. Там стоит печать хозяина. Отец Небесный, Он наш Отец. Он нас запечатлил Святым Духом. Дух Святой теперь есть залог нашего наследия, друзья. И наша задача верой пребывать во Христе. Верить в прощение грехов. И вторая сторона, друзья, написана. Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы. Друзья, пребывание во Христе, оно сопряжено со святой, непорочной жизнью. Мы должны верить и пребывать в святости. Пребывая во Христе, мы достигнем вечной жизни. Но пребывая во Христе, друзья, это примерно как самолет. В нем сидят 300 пассажиров, бывает 500 пассажиров. Этот самолет в каком-то определенном месте сделает посадку. И туда прибудут те, которые находятся в самолете. А кто-то опоздал на регистрацию. Или опоздал на посадку в самолет. Да, ему очень нужно быть в том городе, куда самолет улетел. Но в самолете этого человека нету. Или бывает по-другому. Буквально на днях одна женщина ехала на поезде, а потом ей показалось, что поезд не в ту сторону едет, и она выпрыгнула из поезда на ходу и погибла. И бывает так. Бывает, когда человеку не нравится. Ему христианская жизнь не нравится, ему все не нравится. Один человек сказал, я так жить не хочу. Друзья, однажды веруя во Христа, мы с вами счастливые люди. И мы должны Бога благодарить, что Он избрал нас в Нем, прежде создания мира. Он нас усыновил, Он искупил, Он нам подарил прощение грехов и жребий с освященными, в смысле свое наследство. И наша задача пребывать в Нем. И в этом наследстве и в спасении заключается величие Бога. Есть такая песня, она начинается словами «не знаю», а припев начинается словами «но я знаю». «Не знаю, почему открыт мне благодать и дар, или почему спасенья щит мне дан от вечных кар, но я знаю, в кого я верю, ничто меня с Христом не разлучит, и Он мне наследие вручит». В день, когда опять придет. Друзья, я процитировал в старой редакции, в новой редакции. Но я знаю, кому, в кого я верю, и Он верных с Христом не разлучит. А в старой редакции, и Он меня с Христом не разлучит. Дорогие братья и сестры, как я сердечно желаю, чтобы мы в вере пребывали, укоренялись в Господе, чтобы нам наследовать жребий с освященными. В нашем собрании есть люди и неспасенные, которые еще детьми Божьими не являются и которые не пережили прощения грехов и рождения свыше. Друзья, прощение грехов можно получить сегодня. И Господь, как мы в стихотворении слышали, Господь стучит. Если дьявол врывается в жизнь человека, Господь не врывается. Он только стучит, и дверь открыть должен сам человек. Как в книге Откровения написано, «Се стою у двери и стучу, и если кто услышит голос мой и отворит дверь, я войду к нему». Друзья, в открытую дверь он обязательно войдет, но он не войдет в закрытую дверь, как стал посреди учеников, когда двери дома были закрыты. Он так в дверь сердечно не войдет. Дверь сердца должна быть открыта. Иисус Христос, Ты меня прости. Я не хочу больше так жить, как жил раньше. Вот так вот однажды я сказал слова. И Господь вошел в открытую сознательно дверь. Не очень давно заблудилась одна девушка. Ей было 20 лет. Группа людей вышли в лес, чтобы отдохнуть. Она отошла не очень далеко, ну как бы пособирать грибов или ягод. И она заблудилась. И она в лесу пробыла больше 30 дней. Она искала, она думала, что найдет быстро, удалилась далеко совсем. И вот она ночевала под открытым небом. Потом через неделю нашла избушку какую-то. Она там поселилась в этой избушке. Как потом она рассказывала, там жили две мыши. Я уже их почти в лицо определяла. И вот она жила в этой избушке. Она прожила целый месяц. И она потом поняла, что я погибла. Она сильно исхудала, она питалась, что находила. Вот. И она, как говорит, она, я последний раз решила выйти из избушки. Каждый день выходила, а потом уже не выходила, сил не было. Она говорит, я решила последний раз выйти из избушки. И она вышла и отошла подальше. И потом подумала, крикну последний раз. И крикнула. И кто-то отозвался, ее услышали. И нашли. Вы знаете, друзья, вот Вартимей сидел у дороги и кричал, и Господь услышал. Да, его заставляли замолчать, а он еще громче кричал, и Господь услышал. Нет, чтобы Господь услышал, не обязательно кричать здесь, и микрофоны даже не обязательно, хотя мы этим пользуемся, друзья. Одна женщина тихо молилась, и мы даже не слышали, что она говорит. А потом она говорит, Николай Степанович, у меня сердце кричало, и Бог услышал. Друзья, мы сейчас будем молиться. Я хочу пригласить к покаянию. Если кто-то услышал его голос, и кто-то не хочет оставаться без Христа, не во Христе, без спасения, сегодня можно покаяться. Господь ждет, Он стучит, ждет, что вы откроете дверь. Он хочет войти в вашу жизнь, чтобы вы тоже получили спасение, испытали великую Божью благодать в Его искуплении и в Его прощении грехов и наследстве. И пусть Бог вас в этом благословит. Мы сейчас поем псалом. Слышишь ли ты голос Божий? К сердцу твоему звучит, у дверей стоит прохожий, слушай, что он говорит. И если в вашем сердце есть тревога, вы выходите на покаяние. Если есть человек, который уже христианин, но вы чувствуете, что вы сбились с дороги, и вы видите, что ваша жизнь неправильна, и хотели бы тоже обновить ваше покаяние, чтобы затем пребывать в вере и пребывать во Христе и наследовать спасение, вы тоже можете покаяться. Пусть Бог благословит в этом. Аминь. Встанем, будем петь псалом. Слышишь ли ты голос Божий, к сердцу твоему звучит. И кто хочет покаяться, друзья, выходите сюда. Мы дадим вам возможность помолиться и тоже за вас помолимся, чтобы Бог подарил вам новую жизнь и вечное спасение для вашей бессмертной души. Аминь.